Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Изучая вторую главную часть этой книги, с 10 по 36 главу, мы видим, что после смерти Соломона царство разделилось на двое. Причиной этому послужило неуступчивое и автократическое отношение сына Соломона, который занял престол после своего отца. Как иногда бывает в христианском служении по причине такого же духа, проявленного даже искренними христианами. Мы не должны идти на уступки в отношении евангельских истин, но дух вежливости и понимания других зачастую вызывает споры и огорчения. Апостол Павел в послании к филиппийцам призывал их следующему: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». 2 глава, 3 стих. Равоам ничего не знал об этой истине, но гордо объявил, что он будет поступать еще более жестоко во всех отношениях с народом. Когда началось восстание, и он хотел силою оружия подавить его, Бог предупредил его, чтобы он этого не делал. 11 глава, 4 стих. Несмотря на такое самовластное отношение к делам управления народом, он все же вначале проявлял верность к храму и поклонению к нему Богу. Однако позже мы видим, что когда он укрепился на престоле царства, хотя и уменьшившегося в размере, он пренебрег законом Божьим и повел народ неправильным путем. Об этом сказано во второй книге Паралипоменон, 12 главе, 1 стихе. Господь, согласно молитве Соломона, при посвящении храма, совершил суд над царем и народом. Пророк предстал пред царем и князьями и заявил им, что суд Божий пришел, потому что они оставили Господа. Равоам на доброе себе смирился вместе с князьями, 12 глава, 7 стих. Они провозгласили, что Господь праведен. 17-летнее царствование Равоама следует рассматривать как неугодное Господу. После него царствовал его сын в течение 3 лет, Авия по имени. О нем также не было хорошего свидетельства, как и об отце его. Сердце его не было предано Господу Богу так, как сердце Давида. 3 книга Царств, 15 глава, 3 стих. Итак, следует помнить, что сын и внук Соломона, наиболее мудрого и богатого и славного из царей, после Давида, не проявил мудрости, духовной и понимания. Весьма важный урок вытекает из этого, что сын набожного отца не обязательно будет проявлять духовную мудрость и понимание, или даже, что он будет ходить путями Господа. Богобоязненные родители, конечно, производит большое влияние, но сын или дочь должны сами совершить решение служить живому Богу и принять в сердце Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Мы не можем дерзать полагаться на веру наших родителей, что она приведет нас на небо. Вполне возможно иметь богобоязненных родителей, но самим быть не спасенными, утраченными для вечности. В этом случае должен проявиться личный выбор. Да благословит нас Господь, чтобы мы Его силой сделали правильный выбор Ему во славу и нам на вечное духовное благоденствие. Во время 3-летнего царствования Ави происходила война с Иеровоамом, царем Северного царства, и разложение моральное во всех областях жизни было слишком очевидным. Однако записано для нас, что Бог безмерно милостивый и милостивый ради Давида хранил Иуду. Во время этой войны между Иудой и Израилем, или Южным и Северными царствами, армия Авии очутилась в тяжелом положении. Поражение и большое несчастье казалось неизбежным. Священники Господни, вероятно, вместе с теми, которые бежали из Самарии, оставив Израиль под руководством ложных пророков и жрецов, громко воззвали Господу о помощи. Бог услышал их молитву и совершил для Иуды избавление. Мы читаем: «И смирились тогда сыны Израилевы и были сильны сыны Иуды, потому что уповали на Господа Бога отцов своих». 13 глава, 18 стих. Слава Богу, что в такое критическое время их истории нашлись люди, которые искали Господа и вполне надеялись на Его избавление, хотя они и были в большом меньшинстве, но они проявили с Богом великую силу. Не так ли это и сегодня? Когда мы смотрим на народы мира, то видим, что искренние христиане представляют из себя меньшинство населения. Но этому малому меньшинству дана власть ходатайствовать пред Богом о делах народа, и он слышит их. Что мы читаем в послании к евреям 11 главе с 32 по 44 стих? Обратите внимание, что говорит Священное Писание. «И что же скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иофае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Какое это вдохновленное чтение! Оно не только вдохновляет нас, но и призывает к действию, к употреблению тех возможностей, которые принадлежат христианам, а именно влиять на дела правителей силой молитвы к живому Богу. Когда Аса занял престол, то случилось обратное тому, о чем мы говорили недавно. Отец Асы не творил угодного Господу, но когда Аса воцарился, то сказано: «И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего». 14 глава, 2 стих. Он старался очистить землю от духовной нечистоты и сделал призыв к народу возвратиться к Господу. Он заверял народ, что изобилие в мире, которое народ имел, является милостью от Господа, за что они должны быть глубоко благодарными. Заметьте в нашем изучении, что цари, которые обычно в духовной жизни совершали отступление, царствовали за малым исключением коротко. Но послушные Господу цари занимали престол более длинный период времени. Таким образом, когда приходило духовное пробуждение, при угодных Богу царях наступало и материальное благословение и длилось дольше, чем в период отступления. Факт истории Иуды подтверждает это. Это царство южное просуществовало около 150 лет больше северного царства израильского, взятое в пленение. Но потом Иуда по причине греха и духовного упадка был пленен Вавилоном. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава, вдохновляет читателя. Верный Богу пророк Азария заверял нового царя Асу: «Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами». 15 глава, 2 стих. После этого пророк кратко пересказал о переживаниях, которые народ имел, утверждая, что успехи их были благодаря верности Господу, а не удачи по причине непослушания закону Божию. А потом пришел звонкий призыв: «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». 15 глава, 7 стих. Аса сразу же откликнулся на призыв к ревностному посвящению. На окружающие народы это серьезное намерение царя произвело большое впечатление. Многие переселились из Северного царства, чтобы жить под управлением Асы. Несомненно, что многие из них совершили этот шаг из-за религиозных чувств. Они были опечалены, что в Северном царстве вошло в силу ложное поклонение идолам. Они хотели поклоняться Богу так, как это было установлено в Иуде. В 15 главе 9 стихе мы читаем: «Ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним». Снова я хочу напомнить вам, что человек добрый имеет большое влияние на людей, особенно занимающий высокое положение. Никто не живет для себя. Его влияние на других будет хорошее или плохое. Потом был совершен завет. Как они должны служить Господу? И это принесло много радости царю и народу. Они посвятили себя Господу и опять от всего сердца искали Господа. Бог принял их желание и благословил. Нет мне нужды напоминать вам, что Божье ухо открыто для нашего вопля к Нему, особенно если это связано с нашим обещанием быть послушным Ему закону и желаниям. Год за годом проходили целых 35 лет царствования Асы при обилии в материальной части и без войны. Об этом говорится в 15 главе 19 стихе. Это был результат упования народа на Бога и послушания Ему. И вот случилась трагедия. Причины ее мы вполне не знаем. Но сердце Асы охладело и удалилось от Бога. Он не выдержал испытания. Вместо того, чтобы полагаться на Господа, он в момент нужды возложил свою надежду на человека, Винодада, царя сирийского. Опять верный пророк приходит к Асе с увещанием. Но на этот раз тот отверг эту весть. Пророк провозгласил: «Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, что сердце вполне предано Ему». 16 глава, 9 стих. Царь прогневался и дерзнул, заключил пророка в темницу. Это непослушание повлекло его к дальнейшему падению. Он начал притеснять народ вместо того, чтобы оказывать их милосердие, как это было раньше. Царя поразила болезнь, но и тогда он не обратился за помощью к Господу. Воистину печальная картина. Он начал так хорошо и кончил так плохо. Да хранит нас Господь даже в преклонных годах от отступлений от Него, чтобы нам явиться пред Ним с радостью. Аминь.